пи-пи!» И Ася вывела его за ручку, а мы остались на минуту вдвоем. И вот он сказал: «Елизавета Георгиевна, у меня давно нарастает в душе желание выразить вам то глубокое уважение, которое я питаю к вам еще с первой печальной встречи в дни нашей юности. Вы настоящая русская женщина, такая, каких описывал Некрасов. Нравственная красота вашего образа всякий раз заново поражает меня». И он поцеловал мне руку. Поразительно, что это как раз те слова, которыми в моих мечтах оканчивались наши воображаемые встречи. Не хватает трех ничем незаменимых слов. «Я вас люблю». Но все остальное, вплоть до ссылки на Некрасова, точно списано со страниц моего дневника. Он точно прочитал тайком и высказал. Разве не удивительно, что побудило его вдруг заговорить? Предчувствие, что более мы не увидимся. Ведь не эти же пустяки, ветчина и масло, которые я ему подсунула, будто бы от Аси. Визит их состоялся 30-го вечером. А на другое утро... Боже мой! У меня заранее было решено уехать 1 мая в Царское село, в парк, чтобы не видеть парада, гулянья, пьянства и прочих прелестей пролетарского праздника. Но дело в том, что еще вечером я обнаружила сумочку, которую Ася забыла у меня на пианино. Там могли быть ключи и деньги. И вот на другое утро по дороге на вокзал я забежала к ним, чтобы вернуть редикюль. На мой звонок открыл ГПУшник с винтовкой. Очевидно, я очень изменилась в лице, потому что тотчас услышала: «Не пугайтесь, гражданочка, не пугайтесь. Входите и, пожалуйста, нам ваши документики». Хорошо, что всегда ношу их с собой. Я стала открывать мой портфель, но руки мои так дрожали, что я не тотчас смогла это сделать. Ведь я могла предполагать себя арестованной. Это были только 2-3 минуты. Но, боже мой, сколько я успела передумать. Ужаснее всего была мысль, что текущая тетрадь дневника не спрятана и находится в ящике письменного стола. А там упоминается фамилия Олега. Вторая, не менее убийственная мысль была, что он, по всей вероятности, уже арестован. Почему бы иначе ГПУ засело в этой квартире? И третья мысль – какова будет теперь моя собственная судьба? В моем дневнике есть фразы, которые мне не простятся. Я слышала, как стучит собственное сердце. Через минуту они сказали: «Пожалуйте-ка теперь нам ваш портфельчик». К счастью, в портфеле ничего не было, кроме завтрака и книги для чтения в поезде. А в сумочке у Аси зеркальце, надушенного платка и засушенной розы. Все это мне тотчас вернули со словами: «Так, гражданка, аресту мы вас не подвергаем, но отпустить из квартиры в течение нескольких часов не можем. Пройдите во внутренние комнаты и посидите. К телефону и к наружной двери не подходить». С этого момента я успокоилась за себя, тем более что увидела бабу-чухонку, по всей вероятности молочницу, которая сидела тут же с кувшинами. Стало быть, я задержана была в общем порядке. Это была засада. Хотели кого-то выловить или кого-то поджидали и механически задерживали всех приходящих, чтобы о засаде не стало известно. Но, успокоившись за себя, я еще сильнее заволновалась за Олега и Асю, тем более что навстречу мне никто не выходил. Вступив в гостиную, я увидела Наталью Павловну и мадам. Француженка пошла мне навстречу со словами: «О, моя дорогая, какое горе! Мсье князь арестован!» Помню, я оперлась о стол и видела, как дрожат мои руки. Наталья Павловна с обычной спокойной корректностью выразила мне сожаление по поводу того, что я попала в засаду, и двумя-тремя словами объяснила происшедшее, говоря, что при обыске ничего не обнаружили и что пришли уже с готовым ордером на арест, так как им стала известна подлинная фамилия Олега.